На мое Рождество я зажгу все глаза, чтоб цвета зацвели, чтобы жизнь зажила, твои письма и сны. Твои слезы и смех станут чем-то другим, вроде шепота звезд. Зима пропадет, станет нежной водой, я воскреснув пройду по ее чистоте звучным теплым лучом наступившего дня, настоящего дня, неподдельной весны. Мои птицы взлетят, запоют над землей голосами моих самых юных стихов, и волна доброты пробежит по глазам, смой к черту мейкап с недоверчивых душ. На мое Рождество буду пьян от любви, той, что вечно была где-то рядом со мной, и сожгу на кострах все, что было не ей, тонны мрачных бумаг светлым дымом взлетят. Станут как облака, станут небом чудес, где живет добрый ментор, что любит меня, все зовут его Бог. Я его не зову, он всегда занятой, трудоголик, фанат. Мои птицы взлетят, долетят до отца и споют ему то, что так трудно сказать. Бог откроет глаза, и улыбка его превратится в мою, и пойдут чудеса, чудеса.